Молитвы о совете и любви между мужем и женой. Святым евангелистам Иоанну, Марку, Матфею и Луке. Святым апостолам молятся о добрых отношениях в семье. Молитва первая ко святому апостолу Иоанну Богослову. О великий и всехвальный апостоле и евангелисте Иоанне Богослове, наперстниче Христов, теплый наш заступниче и скорый в скорбях помощниче. Умоли Господа Бога даровать и нам оставление всех прегрешений наших. Елико согрешихам от юности нашей во всем житии нашим делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствами. Во исходе же душ наших помози нам грешным, избавитеся от воздушных мытарств и вечного мучения, да Твоим милостивным предстательством прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О великий апостоле, евангелисте громогласный, богослове изящнейший, тайновидче неизреченных откровений, девственниче и возлюбленный наперстниче Христов Иоанне. Приими нас, грешных, под Твое сильное заступление прибегающих. И спроси у всещедрого человеколюбца Христа Бога нашего. Иже предо часы Твоими кровь свою заны, непотребные рабы своя, излиял есть, да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас и сотворит с нами по милости своей, да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, наставляя нас обращать и оное во славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего. По кончине же временные жизни нашей, от немилосердных истязателей на воздушных мытарствах, да избавит нас, и тако да достигнем, Тобою водимии и покрываемии, горнего оного Иерусалима, Его же славу Ты во откровении зрел еси, ныне же нескончаемые радости наслаждаешься. О великий Иоанне, сохрани все грады и страны христианские, храм сей, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и междоусобные брани. Избави нас от всякие беды и напасти, и молитвами Твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам испроси, да вкупе с Тобою сподобимся прославлять и в невечернем дни Пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. Молитва третья. О великий и непостижимый Боже, все на умоление Тебе предлагаем святого Иоанна. Его же Ты сподобил еси неизреченных откровений. Приими о нас ходатайство, даруй нам исполнение прошений наших во славу Твою. Паче же соверши нас духовным совершенством к наслаждению. Жизни, нескончаемые в небесных Твоих обителях. О небесный Отче, создавай вся Владыка, всесильный Царю, коснися благодатью сердец наших, да растаявши, яко воск, прольются пред Тобою и бренная тварь духовно сотворится в честь и славу Твою и Сына Твоего и Святаго Духа. Аминь.